Глава 15. Превосходный билетрист Николас Латимер очень любил себя в роли зрителя. Он откидывался на спинку кресла, погруженный в молчание, наблюдал и выносил увиденное в компьютер своей памяти для последующего использования в своей работе. Однажды, несколько лет назад, одна приятельница заявила ему, что терпеть не может иметь друзей среди писателей, поскольку они, как она убедительно заявила, постоянно подглядывают за вами, чтобы вывести все это в своих книгах. Тогда он разразился смехом, но сейчас неожиданно вспомнил ее слова и был вынужден признать ее правоту. В этот раз он снова был зрителем и знал, что получит наслаждение от сцены, которая вот-вот должна была разыграться перед ним. Естественно, свои впечатления он припрячет до поры до времени, а в нужное время они попадут на его машинку. Антиподы. Виктор Мейсон и Майкл Лазарус были блестящими соперниками, что усиливало драму. Оба они были готовы, как гладиаторы, ринуться в бой и драться до последнего. Ник улыбнулся своей изрядно мелодраматичной аналогии, сочтя ее несколько искусственной. С другой стороны, многое было поставлено на карту. Фигурально выражаясь, если ты не умеешь обращаться с кинжалом, лучше его из ножен не вынимать. Инстинктивно он чувствовал, что Виктор одержит победу. Он улыбнулся игре слов «Виктор и Виктория. Победа». Детская игра, но он ничего не мог с собой поделать. Слова всегда были его наркотиком, а старые привычки нелегко ломать. Виктор одержал верх еще перед встречей с Лазарусом. Лазарус не понимал этого, потому что не знал о встрече с Эллен Верно, которая передала жизненно важную для них информацию. Лазарус, по-видимому, считал, что в состязании по армрестлингу он одержит победу хотя бы потому, что именно в его руке была чековая книжка. Ник был поражен, когда Виктор сказал ему, что они встречаются с Лазарусом в холле отеля «Риц». «Попить чайку». «Бог ты мой, попить чайку!» Когда он спросил Виктора, почему тот выбрал такое не совсем обычное место, тот сдержанно рассмеялся и заметил. Кажется, Наполеон как-то заметил, что если ему предстоит сражение с противником, то место и время предпочитает выбирать он сам. Он верил, что это дает ему преимущество, так и я. Ник кивнул в очередной раз, удивившись разносторонности познаний Виктора, и сказал: «Да, это был Наполеон. Но почему в таком месте, где всегда полно народу, детка?» Еще один сдержанный смешок, и Виктор продолжил объяснение. «Когда мы окажемся в тупике, а мы неизбежно окажемся в тупике, я не хотел бы выталкивать его взашей из своего номера, и в такой же степени не хотел бы, чтобы он меня выставил из своего офиса. А так, на нейтральной территории, каково является Риц, он вынужден будет поумерить свой пыл. В отеле он вряд ли позволит себе один из своих знаменитых приступов ярости». Ник кивнул и промолчал, но подумал: «Здесь ты ошибаешься. Вполне даже может. Лазарус, насколько он слышал об этом человеке, был совершенно непредсказуем». Итак, они сидели втроем в 4 часа пополудни здесь, в изолированном углу отеля «Риц», среди покрытой позолотой мебели, пальм в катках и элегантных женщин в шляпках. «Исключительно светские и очень цивилизованные люди», — подумал Ник и подавил в себе приступ неоправданного веселья. В Майкле Лазарусе Не было ничего слишком уж светского и цивилизованного, несмотря на его безукоризненную рубашку, хорошо сшитый костюм и налет благородной сдержанности. Ник никогда раньше не встречал этого человека, однако был хорошо наслышан о его репутации. Всем было известно, что он способен пойти на любую провокацию, если это необходимо для достижения его целей. Он был холоден и беспощаден. Наблюдая за ними обоими, своим лучшим другом и его соперником, Ник вынужден был признать, что в Лазарусе было что-то необычное. Вначале он даже не знал, что именно, по крайней мере, не внешность. Красавцем Лазарус не был, с другой стороны, он не был и уродом. Приземистый, мускулистый, с грубоватыми чертами лица и темными волосами, слегка тронутыми сединой, неопределенного вида, это были бы, пожалуй, лучшие слова для его идентификации. Но по мере того, как Ник изучал Майкла Лазаруса, он внезапно изменил свое первоначальное мнение. Лазарус все-таки был не таким уж неопределенным. Он просто казался по всем параметрам мелким по сравнению с Виктором. Хотя какой человек не показался бы, сказал себе Ник. В реальной жизни его друг излучал флюиды не менее, а может быть даже более мощные, чем с экрана. Ник слегка повернул голову, и его холодные голубые глаза, оценивающие, остановились на Викторе, запечатлев темно-серый костюм в полоску, ослепительно-белую рубашку, серебристо-серый шелковый галстук. Элегантен, неотразим, консервативен, по контрасту с изысканностью одежды, красивое живое смуглое лицо привлекало жесткой мужественностью. Потрясающий эффект. Вокруг Виктора была какая-то особая аура, отличавшая его от других мужчин. Успех, слава, богатство. Нет, было что-то еще. Первопричина. Его сексуальность? Частично. Еще дух искателя приключений, пирата, азартного игрока. Глаза Ника ненадолго остановились на Майкле Лазарусе, и он определил для себя, что стояло за этим человеком, не поддающееся немедленному анализу или неочевидное вначале. Это открылось ему неожиданно. Майкл Лазарус излучал силу. Огромную силу. Он выделял ее, пах ею. Она была ощутима даже в том, как он сидел в кресле, контролируя каждый мускул своего тела, как готовая выпрямиться в прыжке пантера. В его бледных голубых глазах, холодных и кажущихся безжизненными, и вместе с тем странно притягательных и неотразимых, читался такой ум, что они казались всевидящими, и Ник неожиданно ощутил неприятное чувство, будто эти глаза, как лазерные лучи, проникают в его мозг, копаясь в его секретах. Почувствовав дискомфорт, он быстро перевел взгляд и потянулся за сигаретой. Из всего того, что он читал и слышал о Лазарусе, он знал, что это человек строгой дисциплины, бешеной энергии и безудержных амбиций. Ник, будучи стипендиатом Родса в Оксфордском университете, изучал историю XVI века. Он думал, если бы Лазарус жил во времена Екатерины Медичи, он, вне сомнения, был бы принцем крови, одной из тех темных и зловещих фигур, естественно вплетающихся в сложный и замысловатый гобелен, какой являла собой Франция в XVI веке, или бурбонским принцем, таким, как, например, Конде. или, возможно, герцогом из пресловутого дома Гизов. Последнее, похоже, представляется наиболее убедительным, поскольку в Лазарусе определенно есть что-то гизовское с его изощренным умом интригана Макиавелли, его скрытностью, склонностью к заговорам и двуличию, его алчностью и абсолютным отсутствием страха. Но он не был французом. Ник где-то прочитал, что Лазарус был немецко-еврейского происхождения, как и он сам. Или он был из семьи русско-еврейских эмигрантов, он не был уверен. Тем не менее, это был выдающийся человек. Он создал мультинациональный конгломерат огромного масштаба «Глобал Центурион», щупальца которого протянулись во все уголки земли. Или почти во все, а ему было всего 45, или что-то в этом роде. Забавно, размышлял Ник, ведь, несмотря на миллион слов, написанных о Лазарусе, я никогда не читал ничего о его личной жизни и начале карьеры. Они покрыты мраком. Ник подумал, много ли знала Эллен Верно о прошлом Лазаруса. Надо при удобном случае спросить ее об этом. Ник перевел взгляд на двух мужчин, сидевших друг против друга за небольшим чайным столом. Они еще не начали схватку, но осторожно прощупывали друг друга с использованием завуалированных выпадов. Он чувствовал напряжение между ними, дымкой, висевшее в воздухе. Ник знал, что Виктор питал отвращение к Лазарусу. Было сложнее вычислить чувство Лазаруса к Виктору. Этот человек изображал сердечность. Постоянная ласковая улыбка блуждала в уголках его губ, но глаза были настороже, бдительные и холодные в своей неумолимости. Оба монотонно обсуждали дела на фондовом рынке. Ник отвернулся, сдерживая зевоту. Лазарус упомянул о конфликте, разгоревшемся на Ближнем Востоке, и говорил несколько минут о нефти и о том, как может измениться позиция арабских стран. Затем он резко сменил тему. Переход был ошеломляющим. «Ну, Виктор, вы уже несколько дней откладывали эту встречу, по-видимому, из-за того, что вместе с армией своих адвокатов анализировали контракт. Поскольку вы сидите передо мной, я предполагаю, что все в порядке. Уверен, что вы привезли контракт с собой. Подписанный. Я не могу больше задерживать свой отъезд в Нью-Йорк. Я уезжаю завтра и хочу перед отъездом уладить свои дела. Да, я принес его, — ответил Виктор приятным, ровным голосом. Он потянулся в кресле, скрестил свои длинные ноги в элегантных брюках и нарочито расслабленно откинулся назад. Наблюдая за ним, Ник знал, что его друг испытывает такое же напряжение, как Лазарус. «Вот и хорошо», — сказал Лазарус. «Похоже, у нас, наконец, намечается какой-то прогресс». Теперь, когда мы партнеры, или, по крайней мере, станем ими после подписания мною контракта, я хочу довести до вас мои мысли и условия. Прежде всего, я не могу утвердить смету на этот фильм в таком объеме. Она чрезмерно велика. Из 3 миллионов долларов 1 миллион, по моим подсчетам, лишний». «Я согласен», — сказал Виктор с легкой сдержанной улыбкой. «Если Лазарус и был удивлен такой легкой уступкой, он не подал вида. Ни один мускул не дрогнул на его лице». «А как вы намереваетесь сократить производственные расходы, могу я узнать?» — заметил он с саркастическим смешком в голосе. Внутренне он кипел. Виктор Мейсон не отличался особенно от остальных, несмотря на репутацию честного человека. Приходя к нему со своими детально разработанными схемами и сомнительными предложениями, все они старались вытянуть из него деньги тем или иным способом. «Для этого существуют разные способы», — с загадочным видом ответил Виктор. «Понятно. Лазарус неподвижно сидел в кресле, сдерживая раздражение. Мейсон ведет себя глупо, маневрируя и растрачивая попусту его драгоценное время. Ему бы следовало сразу раскрыть свои планы. Однако Лазарус решил не давить на него. Вместо этого он спокойно процедил: «Как много вы смогли бы сэкономить?» Лазарус в упор разглядывал Виктора своими жесткими, оценивающими глазами. Циничная улыбка слегка коснулась его губ. «В таком случае я был прав, предполагая, что смета чрезмерно раздута. Это беда киноиндустрии. Слишком много лишнего, слишком много жира, неэффективный бизнес, с моей точки зрения. Вы не правы насчет сметы. Она была не завышена, она была просто ошибочна», — резко возразил Виктор, скрывая раздражение. «Легко объяснимая ошибка директора картины, если он сидит в Голливуде». «Похоже, вы нашли не того директора, Виктор. Позор?» Он произнес это так, что последнее слово звучало угрожающе, хотя и было сказано мягким голосом. Лазарус слегка вздохнул и глотнул чая. «Хороший директор не делает ошибок, Виктор, где бы он ни сидел. Слабое решение с твоей стороны. Я надеюсь, ошибок будет меньше, когда мы подойдем к другим пунктам нашего проекта. Я искренне надеюсь, что мы не будем иметь удовольствия видеть его здесь, в Англии, когда мы начнем снимать», — наигранно засмеялся Лазарус. «В противном случае мы можем обнаружить, что смета увеличилась до 4 миллионов, а может, даже до 5, почему бы и нет?» «Он был нанят на временную работу», — ответил Виктор, игнорируя саркастическое замечание. «Фактически весь съемочный коллектив будет английским». Он закурил сигарету, удивляясь тому, что оправдывается перед Лазарусом, но этот человек обладал способностью вынуждать каждого переходить в оборону. «Ну, это шаг в правильном направлении», — ответил Лазарус покровительственным тоном. «Давайте поговорим о съемках. После долгих размышлений и анализа я решил на главную женскую роль пригласить Эву Гарднер. Она будет сказочна в роли Катарин Эрншоу, и я...» «Нет», — голос Виктора был ровным, но решительным. «Я пробую Катарин Темпест. И если проба будет такой, как я ожидаю, она получит эту роль». Лазарус уставился на Виктора, и его губы медленно и пренебрежительно задвигались. «А кто такая, черт возьми, Катарин Темпест? Если я ничего не знаю о ней, то можете смело ставить последний цент на то, что вся Америка ничего о ней не знает. Я не хочу новичков в своей картине. Мне нужна кинозвезда с мировым именем. Мне необходимы определенные гарантии кассовости картины, мой друг». «Я тебе не друг», — подумал Виктор, ощетинившись. Однако он сдержал себя и решил не напоминать Лазарусу, что его собственное имя является одним из наиболее гарантированных залогов кассовости фильма в мире, если только не самым гарантированным залогом. Вслух он заметил: «Катарин Темпест — блестящая молодая актриса, которая играет в настоящее время главную роль на Уэст-Энде в спектакле «Троянская интерлюдия». Она совершенная Кэти. Вы должны согласиться, что она выглядит так, словно специально создана для этой роли». «Я сказал вам, что не знаю, кто она», — ответил Лазарус с наигранным равнодушием. На лице Виктора появилась ленивая усмешка. «В понедельник вечером в Les Ambassadors вы не могли оторвать от нее глаз». Он быстро добавил: «К большому надо заметить неудовольствие вашей спутницы. Если бы внешность могла убивать, вас бы уже не было в живых, мой друг». Ник настороженно перевел взгляд с одного на другого. Он не помнил, чтобы Лазарус был в понедельник в ресторане. Впрочем, сам он приехал позже, когда Виктор и другие гости уже проследовали в зал. Майкл Лазарус слегка наклонился вперед, и Ник отметил в его непроницаемых глазах слабые искры внезапно появившегося интереса. Лазарус выдержал паузу, не мигая, глядя на Виктора, а затем медленно произнес: «Вы, по-видимому, говорите о брюнетке с потрясающе выразительными глазами». Живо вспоминая красоту девушки, он почувствовал, что в нем начала подниматься волна возбуждения. Однако скрытный Лазарус позаботился о том, чтобы спрятать ее за фасадом безразличия, и добавил: «Не думаю, что вы имеете в виду бесцветную блондинку с обликом дебютантки, которая также была в вашей компании». «Попали в точку», — ответил Виктор. Он был рассержен пренебрежительной репликой, касающейся Франчески, однако сразу же взял себя в руки. «Катарин впечатляет, не правда ли? Она так же красива, как и Эва Гарднер». Немедленного ответа не последовало. Лазарус, казалось, думал и после паузы произнес: «Я придержу свое мнение, пока не увижу пробу. И даже если проба окажется удачной, я все равно не уверен, что нам следует брать на эту роль неизвестную актрису. Я должен тщательно продумать этот вопрос. Очень тщательно. А теперь я хотел бы обсудить с вами сценарий. Честно говоря, его нужно менять. С моей точки зрения, это просто претензия на художественность. Такой подход к материалу не принесет нам коммерческого успеха. Нам следует привлечь другого сценариста немедленно. Нельзя терять ни минуты». Воцарилось неловкое молчание. Ник, вздрогнув, подумал: «Сукин сын, он ведет себя так, будто меня здесь нет». Он был готов взорваться от обиды. В желании защитить себя и свою работу, он готов был нанести Лазарусу молниеносный хук правой. Но Виктор просил его молчать, что бы ни происходило. Поэтому Ник сидел, уперев сжатый кулак в боковину кресла, и ждал. Виктор с каменным непроницаемым лицом сказал со спокойной убежденностью: «Это чертовски хороший сценарий, Майкл. Не просто хороший, выдающийся. Более того, это сценарий, по которому я хочу снимать фильм. И позвольте мне сказать еще кое-что. Я не буду менять Ника на другого сценариста. Ни сегодня, ни на следующей неделе. Никогда, мой друг». «Послушайте, Виктор. Никто не может предписывать мне, как делать собственную картину. Картину, в которую я вкладываю $2 миллиона. Должен отметить, что я думал...» «Заткнись», — тихо сказал Виктор. «Лазарус был так ошеломлен, что поступил так, как ему сказали. Он сидел, уставившись на Виктора, и его лицо выражало сомнение в реальности происходящего». Нику потребовалось мобилизовать все свои силы, чтобы в этот момент не разразиться хохотом. Майкл Лазарус выглядел так, словно ему только что залепили здоровенную оплеуху. Лазарус оправился почти мгновенно. «Давайте сразу кое-что выясним, мой друг, прямо сейчас. Никто, я повторяю, никто и никогда не говорил мне «заткнись». «Я только что сделал это», — ответил Виктор. Наклонившись вперед, он положил свою папку на колени и открыл ее. «Вот контракт». Он протянул Лазарусу конверт. Несмотря на кипевшую в нем ярость, Майкл Лазарус не мог удержаться от того, чтобы не открыть его. Контракт был аккуратно разорван посередине. Глаза Лазаруса были прикованы к двум обрывкам, которые он держал. В первый момент казалось, что он загипнотизирован, и действительно он был в шоке. Никогда в жизни он не был так унижен, так оскорблен. Это было почти непостижимо, и по мере того, как до Лазаруса доходил смысл происходящего, его затылок, а затем и лицо густо покраснели. Когда он поднял голову, его осуждающие глаза были похожи на стальные лезвия. Прежде чем он успел вымолвить слово, Виктор, быстрый на провокационные замечания, сказал: «Вот что я думаю о вашем контракте, и я уверен, вы знаете, что вы можете с ним сделать. Как нетрудно вам в это поверить, я не хочу ваших денег и совершенно определенно не хочу, чтобы вы участвовали в моей картине». Виктор взял свою папку и встал. «Всего хорошего, Майкл», — закончил он с вежливой улыбкой. Его черные глаза были холодны и непроницаемы, как мрамор.